Наропа продолжил свое путешествие и на следующий день прибыл в очень странное место со множеством людей, которые выглядели очень странно. Один говорил, не имея языка. Другой был глухой, но слышал звуки. Слепой видел. Некоторые ходили без ног. Трупы танцевали. Наропа полностью растерялся, рассматривая это явление. Неожиданно он понял, что его мысли рассеяны, и он должен сконцентрироваться на поисках Тилопы. Наропа понял, что шел по неправильному пути. Лама, которого он хотел найти, реализовал свою природу. Для того, чтобы его найти, необходимо сконцентрировать свой ум на нем. Каждый раз, когда он будет делать это, лама будет появляться. Странные существа, увиденные им, символизируют нереальность объекта и субъекта. Видящий слепой означает, что для понимания природы ума, Махамудры, необходимо осознать, что нет никого, смотрящего на что-либо. Человек, говорящий без языка, и глухой, слышащий звуки, означают, что Махамудра не может быть объяснена словами. Человек, идущий без ног, символизирует вневременную природу ума. Он ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Танцующие скелеты обозначают необходимость освобождения себя от идей восприятия объекта и воспринимающего ума. Наропа понял, что все это было создано его ламой, а он не в состоянии был определить, где реальность, а где иллюзия. Он опечалился и ощутил досаду, что не в состоянии был понять это. Наропа решил, что с этого момента он никуда не пойдет, а сейчас же сядет медитировать. Так он медитировал и думал, что не в состоянии встретить учителя в этой жизни. Храбрость покинула его, поэтому он решил сделать сильную решимость, чтобы встретиться с учителем в следующей жизни, после чего убить себя. Наропа взял нож, положил его в рот, но в этот момент появился синий человек с красными глазами прямо перед ним. Наропа понял, что это был Тилопа. Полный преданности, он открылся Тилопе и спросил его, почему тот не появился раньше и почему он не мог найти его. Тилопа ответил, что с тех пор, как Наропа начал его искать, он всегда был с ним. И только загрязнение его сознания не позволяли ему увидеть учителя. В данный момент он освободил сознание и увидел Тилопу. В первой части было рассказано, как Наропа преодолел 12 второстепенных препятствий, чтобы встретиться с Тилопой. Дальше пойдет рассказ о 12 основных препятствиях, которые преодолел Наропа до того, как достичь полного просветления. 12 основных препятствий. Наропа попросил посвящение, освобождающее сознание, вступление в Махамудру. Тилопа странно посмотрел на него и пошел прочь. Наропа последовал за ним. Они вошли в храм, имевший много этажей. Тилопа стал подниматься вверх, а Наропа шел позади справа. Когда они достигли последнего этажа, Тилопа сел отдохнуть напротив стены. Он сказал, «Если я имею преданного ученика, он прыгнет вниз». Наропа немедленно прыгнул. При падении он переломал все кости и лежал, корчась от боли, действительно страдая. Он думал, «Я не достиг просветления в этой жизни». Он начал читать молитвы, которые должны были помочь встретить в следующей жизни Тилопу. Пока он молился, возле него появился Тилопа и спросил, «Что случилось с тобой?» Наропа сказал, «Я прыгнул, потому что мой лама сказал сделать это. И теперь я лежу здесь, страдая от страшной боли с поломанными костями. Это ужасно. Я чувствую себя так, будто наполовину умер». Тилопа ответил, «Ты знаешь, что тело — действительно результат наших действий и наших разрушительных эмоций. Вот что создает физическое тело, поэтому не так важно, имеешь ты его или нет. Однако у меня есть некоторые методы, полученные от Дакини. Он поводил рукой по коже Наропы и полностью вылечил его. После этого Тилопа дал ему все учения Дымчок Тантры. Затем он сказал Наропе: «То, что ты должен медитировать сейчас, освободит тебя от привязанностей сознания». Наропа ответил: «Я знаю, для того, чтобы освободиться, я должен отбросить мое невежество. Я не могу понять, что все существует и не существует одновременно. Я знаю цель, но не путь. Что я должен делать?» Тилопа ответил: «Ты должен понять, что идея о том, что все предметы существуют, неверна, и что идея, что все не существуют, также неверна. Любое проявление — иллюзия. Ты должен сосредоточить свое сознание на понимании этой иллюзии. А это понимание заключается в непрерывности твоего сознания». Наропа медитировал это 1 год. В течение этого времени тело повел себя то как ребенок, то как сумасшедший. Он поступал очень странно. Никогда не было понятно, что он сделает. Тело повел себя так, чтобы показать, что все подобно иллюзии и нереально, независимо от того, здраво это или безумно. Через год Тилопа пришел к Наропе и спросил: «Почему ты не просишь у меня дальнейших инструкций?» Наропа тут же стал подносить ему мандалу и просить дальнейших наставлений. Снова Тилопа пошел прочь, а Наропа последовал за ним. Они пришли на большое пустынное поле, в центре которого бушевал огромный огонь. Тилопа подошел к огню и сказал: «Если бы я имел действительно преданного ученика, он прыгнул бы в огонь». Наропа прыгнул в огонь и сильно обгорел. Его страдания были ужасны. Тилопа подошел к нему и спросил: «Что случилось с тобой сейчас?» Наропа ответил: «Мое тело обожжено, и мое сознание страдает». Тилопа ответил: «Сжечь привязанность к эго — хорошо. И я имею практику и наставление на равенство элементов». Он прикоснулся к его коже и полностью вылечил, после чего огонь исчез. После этого Тилопа наставлял Наропу, что все имеет один вкус. Нет различий между удовольствием и несчастьем, здоровьем и болезнью. Он обучил 6 видам равенства, в том смысле, что сущность всех явлений одна. После этого Наропа оставался в лесу с Тилопой, который вел себя по-разному. Иногда он поступал как животное, иногда как великий йогин, иногда как сумасшедший. В течение этого времени Наропа занимался своей практикой. Иногда он ходил в ближайшую деревню за пищей и приносил ее Тилопе. Он также прислуживал ему. Однажды, когда Наропа пошел в деревню, там собралось очень много народа из города. Он получил очень хорошую пищу, которую принес Тилопе. Тилопа был действительно доволен едой и сказал: «О, это чудесно! Пища так хороша!» Он много говорил и наслаждался мясом. Наропа подумал: «Я так долго был с Тилопой, и это первый раз, когда он ведет себя как нормальный человек. Он действительно кажется доволен тем, что я принес ему. Он говорит со мной. Он очень счастлив. Может быть, я должен пойти и принести еще еды для него?» Он спросил Тилопу, который сказал: «Просить пищу в качестве подаяния можно только 1 раз. Такова здешняя традиция. Если ты пойдешь, могут возникнуть проблемы. Но ты можешь пойти. Почему бы нет? Возьми воду. Если что-либо произойдет, сбрызни водой. Если не поможет, возьми этот деревянный меч и сделай им 3 круга в воздухе. И все будет хорошо. Итак, иди и возьми пищу». Наропа пошел в город, и так как он не мог просить снова пищу, он украл ее. Когда он попытался уйти, люди заметили, что он украл. Наропа брызнул водой, и она превратилась в озеро, преградившее путь людям, преследовавшим его. Когда он использовал меч, он превратился в заграждение, но так как оно было деревянным, людям было очень легко поймать его. Они развели огонь, чтобы сжечь заграждение, а потом поймали его и сильно избили. В конце концов он возвратился к Телопе избитым и израненным. Телопа сказал: «Нет проблем». Он сказал ему, что имеет наставление на различные передачи. Вначале он излечил Наропу, а затем дал наставление, называемое «умственное зеркало наставлений». Наропа оставался с Телопой и продолжал практику. Однажды Телопа неожиданно пошел в место, где был очень глубокий пруд, кишащий пиявками. Наропа последовал за ним. Когда Наропа подошел к пруду, Телопа сидел в глубокой медитации. Наропа подошел к нему, предложил мандалу, поклонился и попросил наставлений. Телопа сказал: «Если у меня хороший ученик, он должен стать мостом, чтобы я смог перейти пруд». Наропа немедленно лег так, чтобы Телопа по нему смог перейти на другой берег. Когда он переходил, он тяжело ступал по спине Наропы, а в конце прыгнул. Наропа упал в пруд. Это был страшный опыт, вода была ледяной, и он чуть не утонул. Его тело покрыли пиявки, сосавшие кровь. Телопа спросил его: «Что случилось? Это неприятно?» Наропа ответил: «Да, это очень болезненно. Пиявки едят меня, и очень холодно, это ужасно». Телопа сказал: «Нет проблем. Я могу дать тебе наставления, которые помогут тебе согреться и не чувствовать любую боль. Я имею наставление по внутреннему теплу, основанному на пустоте». Телопа вылечил Наропу и затем дал ему полную передачу практики туммо. Пока Наропа практиковал туммо, прошел второй год. Телопа, как обычно, вел себя странно. Снова Наропа предложил мандалу Телопе и попросил больше наставлений. Телопа сказал ему взять 10 кусков бамбука, положить в них топленое масло, нагреть очень сильно и заострить их. Затем Телопа взял наточенные палочки и вонзил их в тело Наропы. После этого он пошел прочь. Наропа почувствовал страшную боль. Когда Телопа вернулся, он спросил Наропу: «Что с тобой случилось?» Наропа ответил: «Я пронзен бамбуковыми палочками, и это очень больно. Я думаю, что, наверное, умру». Телопа положил на него руку, и боль и раны исчезли. Затем Телопа передал Наропе учение об иллюзорном теле. Наропа практиковал эти учения один год. В течение этого времени Телопа вел себя как обычно. На следующий год Телопа пришел к Наропе и, глядя на него, спросил: «Хочешь ли ты попросить у меня наставлений?» Наропа быстро встал, сделал простирание перед Телопой и попросил наставлений. Телопа повернулся и пошел. Наропа последовал за ним, и вскоре они подошли к большой равнине, покрытой песком. Невдалеке они увидели человека, гуляющего по песку. Телопа сказал: «Если у меня хороший ученик, он должен пойти и схватить этого человека, иначе тот принесет мне вред». Наропа пошел ловить, но не сумел. Он бегал за ним, но никак не мог схватить его. В конце концов Наропа, обессиленный, упал на землю. Телопа подошел к нему и спросил: «Что случилось?» Наропа рассказал, что он попытался схватить человека, но тот постоянно ускользал от него, словно это был фантом или мираж. Телопа сказал: «Это подобно сансаре. Все пытаются достичь того, что на самом деле не существует. Это проблема сансары. Сейчас я дам тебе инструкции по йоге сновидений, что все подобно сну». Затем Телопа передал наставление по йоге сновидений. Еще год Наропа практиковал йогу сновидений. В течение этого времени Телопа пребывал в медитации. Он не ел и не говорил. Через год Телопа ушел. Наропа последовал за ним, предложил мандалу и попросил дальнейших наставлений. Но Телопа ничего не ответил. Они пошли дальше, и навстречу им попалась свадебная процессия сына министра. Телопа увидел ее и сказал Наропе: «И если бы у меня был хороший ученик, Он бы пошел и стащил с лошади жениха. Он должен схватить за волосы невесту и попытаться получить ее. Наропа ничего не ответил и сделал, как сказал Тилопа. Конечно, люди избили Наропу. Тилопа подошел к Наропе, который еле дышал. Он коснулся его и снова излечил его раны. В это время он передал ему учение ясного света. Следующий год они провели вместе, и Наропа практиковал йогу света. Тилопа вел себя забавно, то как ребенок, то как сумасшедший. Когда Наропа попросил дальнейших наставлений, Тилопа только сказал, что каждый, кто хочет больше наставлений, должен пойти прямо за ним. Затем они двинулись в путь, и Наропа шел за Тилопой. Так они шли долгое время, пока не повстречали процессию с королем и королевой. Тилопа сказал, «Если бы у меня был хороший ученик, он бы скинул короля с лошади». Наропа сделал это и в результате чуть не умер. Тилопа подошел к нему, излечил все раны и сказал, «Причина, по которой тебе еще больно, состоит в том, что ты еще не растворил свое эго. Ты еще цепляешься за свое «я». Сейчас я дам тебе пхово». И так следующий год Наропа практиковал пхово — йогу перенесения сознания. Через год Наропа пришел за дальнейшими инструкциями к Тилопе. На большой поляне они встретили принца с несколькими слугами, которые расположились на пирушку. Тилопа сказал Наропе, «Пока еще не очень много народа. Ты должен пойти, ударить принца, забрать его украшения, а затем вернуться ко мне. Если возникнут проблемы, позови меня». Наропа избил принца, забрал его украшения и побежал назад. Но слуги принца и множество солдат, бывшие неподалеку, побежали вслед. Наропа закричал, «Тилопа, помоги мне, защити меня!» Когда он добежал до Тилопы, солдаты догнали его. Тилопа спросил солдат, «Что он сделал?» Они ответили, «Он ударил принца и украл его украшения». Тилопа ответил, «Это очень плохо. Мы должны наказать его». Вместе они избили Наропу до полусмерти. Затем Тилопа спросил его, что произошло. Наропа сказал, «Меня избили, и хотя ты обещал помочь мне, ты не сделал этого. Я думаю, что сейчас умру». Тилопа вылечил его и затем дал ему пхово Донджук. Тип пхова, в которой вы отправляете ваше сознание в другое существо, которое только что умерло. Наропа занимался этой специальной практикой в течение года и затем снова пришел к Тилопе за инструкциями. Тилопа приказал Наропе жениться на девушке, которая практиковала дхарму. Следуя его совету, Наропа женился. Первое время они нравились друг другу, но затем проблемы возросли, и они часто ругались. Наропа испытывал очень сильное беспокойство из-за этой ситуации. В это время к нему пришел Тилопа и спросил, чем тот обеспокоен. Наропа объяснил, что они с женой переживают очень трудное время. Тилопа ответил, «Эти проблемы происходят из-за твоих фиксированных идей, что все двойственно. Ты должен отказаться от двойственного мышления и гнева и опереться на тантрическую супругу». Тилопа затем передал Наропе наставление по практике карма-мудры. В следующий раз Тилопа сказал Наропе, что тот нарушил монастырские обеты, так как имеет сексуальный контакт со своей женой. Поэтому он должен наказать себя. В результате чего Наропа взял камень и бил им по своим половым органам до тех пор, пока не потерял сознание. Тилопа полностью его вылечил. Тилопа попросил у Наропы в качестве подношения его жену. Наропа сделал это, и его жена осталась на некоторое время с Тилопой. Однако она занималась еще любовью и с Наропой, что очень разгневало Тилопу, и он избил их обоих. Тем не менее, Наропа не потерял веры в Тилопу. В результате Тилопа дал ему учение Махамудры «Сияющей мудрости». Тилопа пошел прочь, и Наропа последовала за ним. Они шли очень долго, и когда Наропа начал уставать, Тилопа сел. Наропа предложил ему мандалу, Но в том месте было очень пыльно. Воды не было, поэтому невозможно было смыть пыль. Телопа сказал: «Используй для этого свою кровь». Наропа порезал себя и своей кровью окропил землю, чтобы очистить ее от пыли. Так он предложил тело Манделы. Телопа дал ему наставление по барда. Наропа практиковал это учение в течение года. Однажды они пришли к реке, и Наропа попросил дополнительных наставлений. И он получил последние инструкции. Телопа взял его туфлю и ударил ею Наропу по голове, сказав, что учить больше нечему. «Последнее освобождение в твоем собственном сознании». В этот момент последние затемнения растворились в сознании Наропы. Наропа осознал Махамудру. 12 лет Наропа провел с Телопой, получая и практикуя его наставления, которые являлись методами, помогшими ему преодолеть все трудности. В течение этого времени он преодолел 12 основных препятствий и достиг состояния, из которого не было возврата в сансару. То, что в течение одной жизни Наропа смог достичь полного просветления, произошло потому, что он был в состоянии без всяких сомнений следовать за Телопой. Это пример пути Ваджраяны. Если лама является квалифицированным учителем, а ученик дисциплинированным, то создаются условия для достижения просветления в течение одной жизни. Наропа провел следующие 3 года вместе с Телопой, который обучал его йоге в различных ситуациях. После этого Наропа остался в Пуллахаре на 21 год. В течение этого времени он обучал учеников. В 85 лет он ушел в чистую страну Дакинь. Существуют различные описания того, как Наропа оставил этот мир. Одни говорят, что его тело осталось, другие — что растворилось. Очень близкие его ученики говорили: перед тем, как умереть, он предстал в форме Хеваджры, и в этой форме дал посвящение Хеваджры всем ученикам. После этого вся мандала Хеваджры растворилась в нем, а его Хеваджра форма растворилась в тибетской букве А, которая также растворилась. Так он ушел.